Вино, вечерний Берлин, новое платье и лазерное шоу оказали свое действие. Анна чувствовала себя словно во сне, когда уходят все проблемы, а горечь и грусть отступают. Ей было хорошо, и хотелось запомнить и продлить это состояние. У психологов есть такой тест. Надо ответить, кем ты себя ощущаешь, животным или птицей, а может, улиткой? В тот апрельский вечер в Берлине Анна начала потихоньку выползать из своей ракушки. С ролью улитки она давно смирилась. Но сейчас ей хотелось высунуться и широко открыть глаза. Трудно сказать, в чем тут было дело, в выпитом вине или красотах Берлина, но она ощущала прилив энергии и надежды. Когда Манфред был в Москве, ему подарили диск с балладами Окуджавы. По дороге на дискотеку в такси все трое пели хором «Давайте говорить друг другу комплименты». «Целая эпоха прошла», — с легкой грустью отметила Марина Петровна. «Я и не думала, что сейчас кто-то еще слушает Окуджаву». Когда они вошли в помещение, четверо парней играли блюз. Казалось, они полностью погружены в свою музыку и свой мир. «Как я им завидую», — подумала Анна. «Им никто не нужен, а они нужны всем, кто здесь собрался, потому что играют прекрасную музыку». Она вспомнила свою мечту стать актрисой, проживать на сцене разные жизни, чувствовать себя востребованной, радовать и восхищать зрителей, может быть, даже влиять на их взгляды. Анна потерла виски, отгоняя мрачные мысли. «Они пришли сюда веселиться и будут веселиться», — посмотрела на добродушного Манфреда. «Дамы, как насчет виски?» — весело спросил он. «А вы уверены, что мы завтра будем в состоянии открыть выставку?» Анна кокетливо оперлась о стойку бара. Ее карие глаза сияли. «Конечно!» — заглушая музыку, крикнул Манфред. «Это будет самая интересная выставка в нынешнем году!» «Тогда предлагаю тост», — весело сказала Марина Петровна. «За Манфреда и его прекрасные идеи. Я вам так благодарна. Ничего подобного со мной лет 40 не случалось». «Тогда всем по 50 виски со льдом». Манфред был рад, что две очаровательные женщины из далекой России наконец расслабились. Анна думала о том, как замечательно, что они сейчас в Берлине, и что Марина Петровна кокетничает с этим милым немцем. Потом они танцевали и снова поднимали тосты. В какой-то момент Анна оказалась в центре танцпола. Воздев руки вверх и закрыв глаза, она ритмично двигалась под музыку, а вокруг стояли люди. Их было много. Они выкрикивали что-то одобрительное и хлопали в ладоши. Анна смутилась, одернула платье, вернулась к стойке. «Господи, я не танцевала так уже 100 лет», — смятенно думала она. Мысли обгоняли друг друга, прыгали в голове шариками для пинг-понга. «Но почему? Я не инвалид, не урод, почему же я не живу, не танцую, не экспериментирую с новыми блюдами, не выращиваю экзотические цветы на подоконнике, не знакомлюсь на улице?» На маленькой сцене появилась пышная мулатка с алой повязкой на смоляных волосах. Ее крупное тело словно отзывалось на каждую ноту, и она не казалась неуклюжей, наоборот, была похожа на гибкую пантеру. Анна взяла бокал с виски, осушила его одним махом. «Потанцуете со мной?» — услышала она и обернулась. Перед ней стоял музыкант, только что извлекавший прекрасные звуки из саксофона, и приветливо улыбался. Не дождавшись ответа, властным движением привлек Анну к себе. Она чувствовала его терпкий и приятный, очень мужской запах. Потом он отодвинул ее от себя и резко отклонил вниз. Ее густые каштановые волосы коснулись паркета и снова взметнулись вверх. Две нижние пуговицы на платье расстегнулись, и Анна почувствовала, как оголилась ее нога в черном чулке. Саксофонист снова прижал ее к себе. Ей хотелось, чтобы этот танец не заканчивался. Яркая помада чуть расплылась, смягчая контур губ. В мерцающем неоновом свете она с радостью подчинялась партнеру, касалась его грудью, и это было... невыразимо приятно. «Надо же!» — промелькнуло в голове. «Какой я могу быть развратной?» Эта мысль ей понравилась, и она повторила ее вслух по-русски. Саксофонист удивленно приподнял брови. «Мой господин», — обратилась она к нему по-русски, — «давайте поговорим о сексе, о сексуальных фантазиях. Представьте себе, я ни с кем никогда об этом не говорила. Не знаете, почему?» Танец закончился. Она рассмеялась и сжала лицо музыканта в ладонях. Он поцеловал ее ладони и запястье, и ямочку на сгибе локтя. Казалось, в груди у нее взорвался праздничный салют. Она приложила усилия, чтобы, наконец, от него оторваться. «Сексуальные фантазии», — бормотала она вполголоса. «Надо же, что мне в голову пришло. Такое ощущение, что я обезумела. И это мне нравится. Нравится». Саксофонист на минуту исчез, а, вернувшись с полупоклоном, преподнес Анне фигурку из оникса молочного цвета. «Медведь — символ Берлина». Анна улыбнулась, сжала сувенир в руке, приятно гладкий, прохладный. Потом они снова пили, и Манфред излагал собственную теорию относительности. Он искренне считал, что Бог един, и что именно Он программирует судьбы, потому что управлять таким хаосом может только тот, кто обладает всей информацией. Вечер внезапно превратился в ночь. Анна чувствовала, что очень устала. Единственным желанием было снять туфли и закинуть повыше отекшие ноги. Выйдя на воздух, она прижала ладонь к разгоряченному лицу, вздохнула. На улице похолодало, изо рта вырвалось облачко пара. Вдруг она услышала негромкий звук, подняла глаза. В темноте свободно парил белоснежный голубь. Словно стараясь привлечь ее внимание, он усердно взмахивал крыльями. Не отрывая глаз, она следила за траекторией его полета. Будто заметив ее взгляд, голубь взметнулся вверх и замер близ маленького окна с решеткой в доме напротив. Окно было темным, но где-то в его глубине теплился слабый огонек. Сердце Анны заколотилось. Она разглядела в окне мужской профиль. Да, никаких сомнений, это был мужчина. Ей показалось, что он изучающе смотрит на нее. Внезапно она ощутила такую острую тоску и боль, что согнулась пополам, обхватила себя руками. Это зарешоченное окно выглядело чудовищным контрастом с только что пережитым ощущением легкости и свободы. Что со мной? Неужели я просто тяну лямку до пусть не победного, но все равно конца? Я как зимний сад, пустой. Деревья замерли в странных вычурных позах, черные насквозь продрогшие. Стоит апрель, а у меня на душе холод, жизнь теплится, но так глубоко и слабо, что это почти незаметно. Все ушли, все умерли, я опустевший сад. Белый голубь продолжал свой танец, возносясь все выше и выше. Анна почувствовала, что ей трудно дышать. Голова закружилась, перед глазами поплыли тысячи маленьких разноцветных звездочек. Она почувствовала, как ее подхватывают чьи-то сильные руки. Это был Манфред. Разбудил ее стук. Заспанная, с растрепанными волосами, нехотя открыла дверь. На пороге стояла румяная и свежая, как будто и не было позади бурной ночи, Марина Петровна. «Анечка, завтрак скоро закончится, а я умираю с голоду. И вообще, поедемте скорее смотреть Берлин. До двух осталось совсем мало времени». Анна почувствовала, что от слова «еда» ее сейчас стошнит. «Завтракайте без меня, я пока соберусь. Через полчаса встретимся внизу». «Ну, как знаете, дорогая». Марина Петровна быстро зашагала по коридору. Анна выбежала из номера прямо в ночной рубашке. «Марина Петровна», — глаза ее блестели, — «вы видели вчера голубя? А мужской профиль в окне видели?» «Честно сказать, мы вчера все немного перебрали, и я тоже... Но никакого голубя я не видела. Под действием алкоголя вечно что-то мерещится». Анна, не дослушав, громко хлопнула дверью. Через полчаса они сели в метро и доехали до станции Унтер-ден-Линден. Они шли по самой дорогой мостовой в Германии. Кусочек земли размером с картонную подставку для пивной кружки стоит больше 125 евро. Во всяком случае, так говорил Манфред. Марина Петровна рассказала Анне, что когда-то здесь росла тысяча ореховых деревьев и тысяча лип. Орех погиб, и остались одни липы. Вот немцы и прозвали улицу под липами. Проходя мимо кофейни, Анна взмолилась: «Без чашки кофе я не пойду». Они зашли в заведение с многообещающим названием «Эйнштейн». Анна заказала свой любимый капучино и долго смаковала каждый глоток. Марина Петровна с удовольствием угощалась яблочным штруделем. «Анечка, попробуйте. Настоятельно рекомендую. Вкус совсем другой. В Москве он какой-то сухой, а здесь чудо как хорош». Она отломила маленький кусочек, вкус ароматных яблок и кофе вернули ее к жизни. Потом они разглядывали конную статую Фридриха Великого. Анна всегда интересовала личность старого фрица. С усмешкой поглядывал он из-под своей треуголки, словно наблюдая за всем происходящим. Не верилось, что в 18 лет этот человек бежал в Англию и даже хотел отказаться от короны, и что после него остались сочиненные им концерты для флейты, которые до сих пор исполняют музыканты всего мира. Погода стояла чудесная, припекало солнышко, и в воздухе пахло весной. Но время поджимало. Пора было готовиться к выставке. Дворец Манфреда, как его в шутку называли между собой Анна и Марина Петровна, оказался внушительной постройкой в классическом стиле в самом сердце Берлина. Анна стояла посреди холла и молча наблюдала за тем, как прибывают все новые и новые журналисты и желающие осмотреть выставку посетители, хотя вернее было бы сказать желающие порассуждать и покритиковать. Западный зритель никогда ни от чего не приходит в восторг, и чем больше интереса вызывает какое-то мероприятие, тем больше критических замечаний появляется о нем в прессе. В России все иначе. Критики там относятся с подозрением, а если на открытии выставки присутствует кто-то из представителей власти, хвалебные отзывы ей обеспечены. Среди публики было много молодежи в приспущенных по гарлемской моде джинсах и с всклокоченными волосами. Какой-то господин в широкой фетровой шляпе и клетчатом шарфе громко разговаривал с элегантной девушкой в брючном костюме. В руках у нее были фотоаппарат и диктофон. В холле стоял гул голосов. Чувствовалось всеобщее нетерпение, как бывает только перед интересными событиями. «Анечка, куда вы пропали? Там польские коллеги пришли. Пойдемте скорее знакомиться». «Марина Петровна, скажите, вы вчера правда не видели голубя и этот профиль в окне?» — снова спросила Анна. «Мы все изрядно погуляли. С кем не бывает?» — ответила Марина Петровна, поглаживая Анну по плечу. «Пойдемте, через 15 минут открытие. Виталий Семенович ленточку будет перерезать». «Нет-нет», — волновалась Анна. «Что значит «изрядно погуляли»? Я же не сумасшедшая. Вы ведь видели? Вы тоже видели?» «Да не было там никакого голубя». Марина Петровна схватила Анну за рукав и потащила через холл.